Бывалый автомобилист, я невольно восхищался мастерством водителей автобусов, которые по узким, извилистым и гористым улицам гоняли красавцы-автобусы красного цвета, отличительный цвет принадлежности к самому крупному автобусному предприятию «Эгет». Итак, красный автобус с шальным петухом проскочил узкую улицу, заваливая пассажиров на крутом повороте, и остановился на улице имени Шапиро. Помню, как, услышав впервые название улицы, я не поверил своим ушам, ведь я только-только приехал из Советского Союза и не все осмыслил. Шапиро? Хохма, что ли? Так я был ошарашен, когда в Одессе объявили остановку на улице Шалом Алейхеме. Это потом я бродил по улицам имени Эйнштейна, Розенблюма, Ротшильда, Кацмана и Рабиновича. Ну и страна, думал я, хотя бы разок выйти на улицу Ленина, глотнуть воздуха, так нет, ходишь, как по одному большому еврейскому анекдоту. С улицы Шапиро я свернул направо и попал на базар. Базар затопил длинную улицу, спускался в огромное подвальное помещение, выбирался из него и уплывал дальше, вниз. Со своим цветом, запахом, криками, музыкой, толчеей, беготней, ящиками, бочками, фурами и над всей этой мешаниной витал неестественно громкий вопль продавцов, извещающих миру стоимость своего товара. «Шекель, шекель, шекель вахэци», что означало полтора шекеля. Рискованная попытка описывать восточный базар. Это надо видеть, слышать, вкушать, если достаточно в кармане шекелей. Не скажу, что для этого надо иметь много шекелей, но для большинства вновь прибывших в страну любая сумма — сумма, поэтому они торгуются с базарными кричалами, вызывая с их стороны презрение. «А, русский! Перестройка!» И отмахивают рукой, мол, «ступай, ничего не уступлю». И стыдливо отходят от них наши бедолаги, тая в душе обиду. Не станет же он объяснять горластому, неуступчивому и нагловатому торговцу, что не так давно он бы и взглядом не удостоил такого типа. Он профессор консерватории или специалист по экономике и праву. В рядах, где торгуют мясом и колбасами, затерялся магазинчик «Изи», некогда кишиневского страхового агента. «Все в порядке», — говорит Изя. «Не надо падать духом. Я тоже первое время хотел пешком вернуться в Кишинев. Но поостыл, переждал, живу здесь полтора года, и ничего, кручусь. Вы видите мой ассортимент. Таких продуктов в Кишиневе не было со времен полководца Суворова, клянусь честью. Люди довольны, я при деле, и родственники пристроены». В магазине «Изи» работала его родня. Может быть, поэтому он пока не прогорел. Многие прогорели. Изя не прогорел, наоборот. Собирается открывать еще один магазин. Удачник, отчасти. Но больше упрямый и рисковый человек. Начать свое дело при широкой конкуренции – известный риск. Не только собственный риск, но и тех, кто дает гарантию за тебя банку. «Я все прошел», — горделиво говорил Изя. «И посуду мыл в ресторане, и ямы копал у мошавника, и куриные головы собирал, а теперь вот сам их выбрасываю». Почему-то куриные головы вспоминают как отличительную сторону неустроенной жизни. Владельцы мясных лавок сносят куриные лапки, крылышки и головы в специальный ларь, что возвышается в центре базара. Можно рассчитывать на великолепный бесплатный куриный бульон или холодец. А к концу базарного дня можно прикупить фрукты и овощи по более низкой цене, а то выбрать и вовсе без денег овощи в брошенных ящиках, да такие, что нередко в советских магазинах идут первым сортом. Жизнь готовит эмигранту много сюрпризов. И лестница, идущая от улицы Герцеля к базару, перила и площадки которых представляют один общий прилавок. Чего там только нет. И носовые платки, и туфли, и бинокли, и водка, и собрание сочинений Ирасика в красных переплетах, и часы-будильник Витязь, и шубы. Все-все, что удалось прихватить с собой обычной еврейской семье при отъезде из России. Торговали в основном старики и старушки. Молодые и здоровые в это время сидят по ульпанам или ищут квартиру и работу. Как мне хотелось обнять этих стариков, что с надеждой и покорностью смотрят на каждого проходящего мимо их немудреного товара. Подойти, обнять их, успокоить встревоженные души. Ничего, милые, все будет хорошо, все будет прекрасно. Вы у себя дома, это главное. Никто не оскорбит вас здесь, никто не ударит, не обидит. У вас есть пенсия, и вы на ту пенсию еще потянете своих домашних. Берегите бабушек. Напутствуют друг друга эмигранты. Это наш собес. Семья, в которой есть пенсионер, могла считать себя получившей приличное наследство. Был случай. На второй день своего приезда я выбрался в город и, потеряв направление, обратился с вопросом к первому встречному. И это была старушка, маленькое, сухонькое существо в опрятном костюмчике, с редикюлем под мышкой. Перемешивая русские и польские слова, она спросила: «А что, пан, не хочет взять автобус?» Старушка пытливо взглянула на меня. «Тож далеко идти, пан может запотеть». Я ответил, что хочу пройтись пешком, и у меня есть при себе платок на случай, если запотею. «Нет-нет». Она тронула меня за рукав. «Пан не хочет брать автобус, у пана недюже с пенензами». Она была права. Деньги, хоть у меня и были, но платить за автобусный билет при здоровых ногах и свободном времени в городе, куда ты попал впервые, мне казалось кощунством, тем более если идти недалеко. «Знаете, мадам, я вчера приехал в страну. Мне интересно смотреть на город, не торопясь». «Ах, пан только вчера прибыл до Хайфы». «Так это будет мой сюрприз пану». Она раскрыла редикюль и, достав купюру в 20 шекелей, подала мне. Я обомлел. В начале приезда мне эта сумма показалась весьма значительной. «Возьмите, пан, возьмите, и купите себе билет на автобус, и фрукты детям. У меня еще есть деньги, не стесняйтесь». Я отказывался, но как-то уклончиво. Евреи должны помогать друг другу. Глаза и щечки старушки горели, она удерживала мой рукав, а вокруг уже собралась небольшая толпа, и, конечно, почти все были русские. «Полицию позвать, что ли?» — предложил кто-то. «Чего он пристает к бабке?» И, вникнув в ситуацию, молодой человек с черной бородой добавил: «Возьми деньги, пижон, я за 20 шекелей 4 часа метлой на пляже махаю». Мне осталось лишь поблагодарить старушку. Вечером мой племянник Ленька, выслушав эту историю и покрутив в руках подаренную бумажку с изображением Бен-Гуриона, спросил деловито: «А где гуляет та бабушка? Точный адрес и приметы?» Тогда я решил, что неожиданная встреча со старенькой польской еврейкой явилась предзнаменованием удачного моего пребывания в Эрец Израиле. В дальнейшем я встречал подобных стариков уже без сюрпризов. Привыкнув в Ленинграде годами смотреть программу «Время», я испытывал недомогание в 9 часов вечера и по совету сестры отправился в богадельню, что размещалось в 3 соседних домах, на крыше одного из которых белела круглая тарелка телевизионной антенны дальнего приема. Тихий двор утопал в цветах, банановые пальмы тяжело покачивали еще зелеными плодами, и лишь отдаленные голоса и какие-то хлопки нарушали тишину райского уголка. Поднявшись по опрятной лестнице, я заглянул в распахнутую настежь дверь, что выходила на веранду. Просторная, светлая комната. Раздвинутые портьеры открывали вид на море, старинное тяжелое трюмо с овальным зеркалом, на стене ковер с какими-то семейными фотографиями. Небольшая прихожая сливала с кухней, сверкающей хозяйственной утварью, однако хозяев что-то не было видно, и следующая квартира, выходящая на веранду, пустовала. Приблизившись к третьей двери, я остановился в изумлении. Рядом с косяком висела табличка «Красный уголок». Ну и ну! Я просунул голову. Длинный стол, покрытый кумачевой скатертью, упирался в трибуну, только без герба с серпом и молотом.